Серебряные нити. Доброй ночи. Доброй ночи, господа. Желает вам программа «Серебряные нити». И, конечно, я ее ведущий, доктор Александр Данилин. И сегодня хочется начать с того, чтобы, как, наверное, все радиопрограммы сегодня в эфире, поздравить всех, кто считает себя защитником Отечества, с наступающим праздником. Поздравить очень хочется, но, как всегда, у программы «Серебряные нити» есть свои вопросы. И главный этот вопрос заключается в том, что огромное количество защитников Отечества прямо завтра с утра. Кто-то не выдержал уже сегодня. Как бы это помягче выразиться, Отечество защищать не смогут. Хоть убей, хоть стреляй около уха. Не смогут защищать Отечество ни за что. Самолеты на Красную площадь уже садились. И, как бы говорят, причина одна и та же. Все то же самое наше пьянство. Что с нами происходит? Обычный, традиционный вопрос программы «Серебряные нити». Что мы такое утратили в культуре? Из-за чего застолье наше? Ну, я не хочу сказать во всех случаях. Но в очень и очень многих случаях заканчивается неприятная эйфория и опьянение. А тем, что мы напиваемся, извините, вдрызг, дорогие защитники Отечества. Что мы потеряли? Чего не хватает? Можно ли эту проблему как-то отрегулировать? Ведь когда она настолько массовая, она, по всей видимости, связана не только с биологией. Но не может же быть, или с патологией, как хотите, думайте об этом. Но не может же быть так, что 80% мужского населения больны. Это же катастрофа какая-то, это же нельзя обсуждать всерьез. Может быть, эта проблема имеет отношение к нашей программе, то есть к обсуждению человеческой души и человеческой психологии. Но почему нельзя, собравшись с семьей за столом, выпить, испытать от этого чувство радости? Почему нужен обязательно вот этот вот беспредел, от которого постоянно приходится защищать защитников Отечества, тем самым, вот с которыми мы разводимся, и день которых будем праздновать 8 марта? Защитник Отечества, который нуждается в защите. Не один день в году, если бы один день в году. А то 23 февраля или 8 марта. Все время сплошной день защитников Отечества. Что с нами происходит? Можно ли найти во всем этом какой-то смысл? И можно ли понять, почему человек напивается? Вот я думаю, что, скорее всего, чего-то нам не достает в понимании, и что такое алкоголь, и для чего он существует в культуре с древнейших времен. Я надеюсь, что тема эта всем хорошо знакома. Может быть, как бы 22 февраля вечером не хочется говорить об этом, но все-таки какие-то более радостные чувства хочется испытывать в предпраздничный вечер. Но, тем не менее, давайте попробуем. 956-15-14 – это постоянный телефон нашего прямого эфира. И сегодня мы обсуждаем проблему пьянства. Не алкоголизма, обратите внимание, а пьянства. Что с нами случилось? Почему нам не хватает умеренной выпивки? Или вот как спрашивают некоторые молодые люди на нашем сайте в интернете, почему мы не можем пить сок вместо того, чтобы пить нашу любимую горячую водичку? Вот тема сегодняшней программы. И мы можем поговорить об этом по телефону 956-15-14. Телефон этот расположен в Москве. и код города, если вы не помните, 495. 495-956-1514. Вопрос, почему мы психологически нуждаемся в алкоголе? Что происходит? Почему человек, сидя за столом, не может спокойно общаться, а должен довести себя до какого-то абсолютно невозможного состояния? 495-956-1514. Ситуацию моделирует иммигрант Теодор Байкер. У Теодора Байкера, наверное, им наши пороки и недостатки, как всегда, со стороны видны лучше. Пускай погибну безвозвратно, навек, друзья, навек, друзья. Но все ж пока весь аккуратно, пить буду я, пить буду я. Но все ж пока весь аккуратно, пить буду я, пить буду я. Я пью из сладости, из скуки, забыв без мил, забыв без стен. Веру погал я смело в руки, и в горе нет, и горе нет. Веру погал я смело в руки, и в горе нет, и горе нет. Когда я пьян, а пьян всегда я, ничто меня не устрашит. И никакая сила ада твое блаженство не смутит. И никакая сила ада мое блаженство не смутит. Не взять, я в тройке полупьян, я часто вспоминаю вас. И по щеке моей румяной слеза скатится с пьяный глаз. Эх, и по щеке моей румяной слеза скатится с пьяный глаз. Я прощался на рассвете, всегда вылезал, вот купил. И на цыганском факультете образование получил. Давай, давай! И на цыганском факультете образование получил. Черт! Серебряные нити. Я могу предложить довольно много всяких разных подсказок с точки зрения для того, чтобы сосредоточенно ответить на этот вопрос. Ну, вот, например, один молодой человек в интернете на нашей страничке, которая, давайте я сразу напомню, находится по адресу www.mznov.ru, mznov.ru. Это адрес того учебного замечательного заведения, где мы проводим наш клуб. www.mznov.ru, mznov.ru. Вот на этом, на форуме этой странички мы получили такое сообщение. Почему-то действительно, когда слышишь фразу «выпьем за», в кавычках, сразу думаешь о спиртном. А вот мне кажется, что такие ассоциации, и не только ассоциации, просто передаются из поколения в поколение. Дети слышат от взрослых эту фразу и видят, что они делают. Пьют вино, водку и т.д. Стоит только выйти во двор. Кто там во дворе? Дети гуляют. Нет, там стоят взрослые дяди и пьют. Чем спиртное заменить непьющему? Мне кажется, что перед непьющим такой проблемы не стоит. Например, я могу спокойно поднять стакан сока. И мои родители и друзья нормально это воспримут. А нелепость – все придуманное самими людьми. Например, если бы у нас в культуре было принято поднимать стакан соком, при этих словах «выпьем за», то нелепым был бы человек, который поднимает стакан с водкой. А проблематика заключается в том, что гораздо легче пить, чем отказаться от алкоголя, и быть осмеянным. Почему-то людей, которые не пьют, всегда стыдят за это. В основном те, кто пьет. Может быть, они не могут смириться с тем, что сами зависимы от алкоголя, а другие нет? Завидуют, что ли? Вот такая точка зрения достаточно широко известна. Ее, как мне кажется, главная идея заключается в следующем. Традиция, наследственная традиция, стоит нескольким поколениям в ответ на фразу «выпьем за» поднять стакан с соком, и все это изменится. На самом деле, это, видимо, не совсем так, потому что алкоголь, собственно, пьют не только в России, и как бы не первый век. И количество поколений, которые в ситуации «выпьем за» поднимало бокал алкоголя, наверное, уже исчисляется тысячами, если не десятками тысяч. По всей видимости, эти идеи приходили в голову и древним задолго до нас. Но, как видите, ситуация осталась прежней. Доброй ночи, Михаил Петрович. А? Ой, Павел Петрович, извините, пожалуйста, меня поправили. Здравствуйте. Вы откуда к нам дозвонились? Я из Самары. Слушаем вас. Ну, я вот часто слушаю вашу передачу. Мне она очень нравится. В русле моих интересов, так сказать. Ну, в частности, на эту тему. Вот, так, вы задали вопрос, от чего пьют. Ну, я думаю, пьют для начала, по крайней мере, начинается в попытке или в желании побыть самим собой. Самим собой. Поскольку вся наша система воспитания и отношение к человеку направлено на то, чтобы уничтожить в человеке его частность. Заданную в нем, в частность, ну, как от рождения, как бы от рождения. Павел Петрович, да? На самом деле это чрезвычайно важно, действительно очень близко мне и нашей передаче мысль, это абсолютно точно. Но вот есть одна, не то чтобы неувязочка. Ну хорошо, технократическая культура, начиная там с 19 века, кто-то ведет такие традиции воспитания со времен Ренессанса. Это можно долго и сложно обсуждать. Но ведь эти проблемы как бы были известны еще Лао Цзы и Джуан Цзы. И были известны в Древнем Египте, и были известны уж и подавно в Древней Греции. А, причем не только в городах-республиках, но и, говорят, в более древний период тоже. Разные в это время были традиции воспитания. Между Спартой и Древним Китаем, ну, все-таки огромная разница в традициях между Египтом и там, я не знаю, современной Россией. Там воспитание было религиозным, однако ситуация была чрезвычайно похожей. Ой, боже мой. Нет, тут просто, мне кажется, в этих рассуждениях недостает всего-то навсего одного шага, хотя огромное вам спасибо за близость мысли. И просто я когда слушаю, слышу, что Человек пытается глубоко думать. Для меня это лучшее поздравление с праздником. С праздником вас наступающим, Павел Петрович. И пусть спасибо. Защитниками Отечества считаются только те люди, которые хотят думать, а не наоборот. Мне бы этого очень хотелось. Доброй ночи, Мария. Доброй ночи. У меня вот такая ситуация. Дело в том, что я была как бы сама свидетелем вот насчет защитников Отечества. Дело в том, что защитники Отечества, они как бы контролируют ситуацию и не напиваются, а напиваются от слабости. Потому что можно пить, а они напиваются. Я когда жила... Вот я бы... Вы знаете, Мария, извините, что я вас перебиваю. Ну вот я просто очень боюсь. Может быть, я смотрю с какой-то такой своей точки зрения, знаете, как из-за угла на людей в силу своей профессии. Возможно. Ну вот у меня, ей-богу, когда я, не дай бог, в праздничные дни, я же говорю, неважно, это день защитников Отечества или день жен защитников Отечества и любимых защитников Отечества. Я вот этих вот, которые культурно выпивают, не вижу практически совсем. Прячутся они, что ли? Что же это за защитники Отечества, которые прячутся? Это не защитники Отечества, это люди, просто прошедшие как армию, как обязаловка. У меня муж, когда я жила с мужем, я была замужем на севере, там, знаете, там вот, ну, конечно, не 23-й, а вот день воздушно-десантных войск, там, я не знаю, конечно, что это за ребят, но это вот это был просто погром. Я считаю, мое мнение, это вот у меня муж... Так это и до сих пор погром, что там скрывать-то? Да, но вот у меня муж... И в Москве погром, и на севере погром. Жену не может, не смог защитить, будем говорить, обо мне. Поэтому он просто прошел армию. И то, как он мне рассказывал об этом, вот такое ощущение, что это была каторга. Вот этот год, это была каторга. Другой его друг, у него, вот я, извините, вот просто немножко за грубость, да, у него сносило, извините, выражение, крышу вот в этот день. Он выпьет рюмку, и вот у него просто все, мат-перемат, а до этого вроде нормально. Это слабые люди. И слабых делает не армия, и они никакие не защитники Отечества. Они просто слабые люди. И защитник, я вообще считаю, сколько у меня примеров проходили. Нормальные парни, которые не пьют, не напиваются. Если могут выпить, то это стопочка, не больше. Это, понимаете, какой-то самоконтроль. Не обижайтесь, Мария. А где они у вас проходили? Вы говорите, парни, которые... Я, когда училась в институте механизации, там в основном были деревенские. Вот тот, те, кто прошел армию, это мужчины настоящие, защитники своих, извините меня, жен, матерей и отечества. И а то, как же, они говорили а об армии. А как же тот защитник отечества, который вас защитить не смог? А, мы расстались, но вот я и говорю, понимаете, он рассказывал, это как было, знаете, вот он каторгу проходил. Каторга. А у них, значит, в институте механизации была не каторга? Нет, вот те ребята, вот с кем я потом встречалась, я училась. Нет, это не была каторга. Они говорят, вы знаете, я видела, это совершенно другие люди. Так стали. Может быть, им просто, вот вы знаете, не хочется переходить на обсуждение этой темы, поскольку тема другая. Но, может быть, просто им повезло с теми, кто их воспитывал, с офицерами, с воспитателями. Нет, это люди, понимаете, вот... Если уж говорить о пьянстве, да, они, конечно, не пьют ничего, но дело все как раз вот от того, что спиваются наши мужчины, защитники, потенциальные защитники Отечества. Все это кроется, естественно, мое мнение, не только в культуре, как было высказано, это кроется далеко глубоко воспитание. Так это же и есть часть часть культуры, воспитания. Я знаю, но как-то я даже не могу выразить словами, то, что, может быть, они видят, смотрят с детских лет, я уже не знаю даже, как сказать. Но вот когда говорят, напиваются защитники Отечества, это не защитники. Это люди, которые прошли армию. Просто прошли как вот военную подготовку, которые как в запасе, что ли, остаются на крайний случай. То есть я типичный пример. В армии я не служил. В запасе всю жизнь, как врач, естественно, офицер запаса. Нет, я же не говорю, что все такие. А в большинстве случаев. И вот то, что я слышала, это каторга для них. Они говорят, мы такую каторгу прошли. Нас то били. Есть те, кто относился к армии хорошо, те вот защитники Отечества. Они не то, что хорошо. Они стали мужчинами. Понял. Спасибо, Мария. Вы хотите повторить, наверное, слова, мне кажется, принадлежащие Экзюпери, Антуану де Сент-Экзюпери, который говорил, что жизнь ломает всякого человека, только Некоторые люди, когда их жизнь ломает, становятся крепче на изломе, а некоторые ломаются, как блинка на ветру. Вот, наверное, суть, я так думаю, высказывания. Но вот мне кажется, к пьянству она не имеет никакого отношения. Потому что знал я многих мужчин, знаю, которые, в общем, не алкоголики, и жизнь ломала их и делала крепче на изломе, не обязательно в армии, а напиваться все равно напиваются. Но ждут этого момента, просто живут от праздника до праздника, неважно какой он. И я думаю, что абсолютно прав Павел Петрович. Мы, наверное, живем такой жизнью, что только пьяными можем почувствовать себя самими собой. Просто мне кажется, что за этим стоит еще нечто большее. Иначе вот этот путь от человека, который напивается, до алкоголика становится очень коротким. Вот что, к сожалению, не очень качественная у меня запись. Аркадий Северный, которого вы все знаете, пел о своем друге и на стихи своего друга, написанные о самом себе. Совсем больной, совсем разбит, хожу с больною головой. Пойти в магазин, на троих сообразить, но одному мне не дойти. Пойти в магазин, на троих сообразить, но одному мне не дойти. Объявление. Первое, напоминаю, несмотря на то, что как бы перенесен был рабочий день в связи с праздниками, но заседание клуба 25 февраля в субботу состоится, поэтому всех наших слушателей постоянных клуба и тех, кто хочет к нам прийти первый раз, мы ждем 25 февраля в 14:00 вот в том самом центре непрерывного образования взрослых. Туда нужно предварительно записаться. И запись это по телефону клуба. И телефон этот еще раз 8-906-716-3953. Может быть, ближе к сегодняшнему разговору, чем это кажется, мы параллельно с деятельностью клуба ведем постоянные такие рабочие тренинговые группы. И сейчас мы формируем группу, еще, наверное, около недели туда будет продолжаться запись, формируем группу под условным названием «Путешествие в гениальность». На этой группе мы учимся творчески мыслить, прорываемся к творчеству, как тела, так и души. И прорываемся мы с помощью как таких творческих упражнений, так и с помощью привычной нашей и в радиотренингах работы с воображением. 8-906-716-3953. Постоянный телефон клуба «Серебряные нити». Не забывайте, пожалуйста, что если вы приходите на клуб первый раз, надо записаться. Возвращаемся к культуре пития. Доброй ночи, Сергей. Сергей из Воронежа к нам дозвонился. Меня зовут Сергей Евгеньевич. Я 13 лет как в отставке, подполковник. Я не пьющий подполковник, к сожалению. Правда? А? К сожалению, это почему? Я шучу, извините. Дело в том, что эта проблема меня вот беспокоила. Я вот отслужил, я не пил никогда. И это вызывало... Моя мысль в чем? Дело в том, что питье культивируется в армии как способ сплочения коллектива. Вот на один вечер его сплотили, а на утро кто же пьяный пришел, а кто пришел трезвый. Все вопросы, которые можно решить, приезжает ли какая комиссия с проверкой, или же где-то самое высокое. Ну, значит, ведь... через пьянку. Значит, ведь комиссия такая, правда? Да, ну, как бы ничем так. Не отличающаяся. Именно так, именно так. И вы понимаете, что этот вопрос меня сильно беспокоит. У меня два сына военных. Вот, в свое время у меня тесть мой генерал, он говорил, у тебя прекрасное качество, ты будешь служить, и ты не пьешь. Вот это поразительно, извините. Знал бы он, какие у меня будут проблемы. Я прослужил неплохо, у меня не было ни одного выговора, у меня есть правительственные награды, но я долго и нудно должен был отстаивать свое право не пить. Это закончил... не значит, что я ничего не пью. Я закончил подполковником не из-за этого случая? Нет, возраст уже. Ну, не спрашиваю, почему не дали полковника, хотя бы когда отставку оформлял Сергей Евгеньевич, не буду. Ну, сложно, да нет, я все оттенить. То, что мне положено, я поздно начал, я после гражданского вуза. А, тогда понятно. Вот. Я хотел сказать вот что. Извините, ради бога, да. Сергей Евгеньевич, просто мало очень времени. Да, я понимаю. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что обратите внимание на одну очень странную вещь. Ну, во-первых, очевидно, я всегда это говорю, что, в общем, может быть, бокал шампанского людей и может сплотить, и бокал сухого вина тоже. А вот пьянка в виде там, вот как у Северного, мы 6 бутылок выпиваем на двоих, она сплотить никого не может, поскольку валяется и грезит, как бы каждый сам по себе, никакого общения тут не получится. А вот что интересно. Вот, военных. Вот, во-первых, страшная психологическая нагрузка, и, наверное, мы... Приходится свой гонор куда-то прятать, выслушивать, это все накапливается, а разгрузки психологической никакой нет. Все эти формальные психологи, которые якобы в армии должны быть, это люди, совершенно не владеющие психологическими методиками. И вот человек простейший способ, раз, второй, третий, дальше это в привычку превращается. Нужно иметь большую силу воли. Вместе с тем, вы даже себе не представляете, насколько многие вопросы чисто психологической разгрузки решаются просто, Сергей Евгеньевич. Вот только вот этого всегда не хватало, да, сесть и подумать. Но вопрос не в этом. Вопрос я хотел задать вам совершенно другой, потому что у меня всегда было впечатление некой чрезвычайно значимой подмены. Может быть, это, кстати говоря, не обязательно советскую армию в этом винить, поскольку так, наверное, было с гусарских времен. Но я хочу сказать вот что. Я хочу сказать, не кажется ли вам, что когда-то раньше в армии были такие времена, в классической армии, скажем, когда на том месте, на которое встало в ней пьянство, стояло то самое понятие чести, чести солдата или чести офицера. Вот я очень боюсь, что пьянство стало той самой основой, с помощью которого пытаются цементировать ряды армии. И оно тем самым подменило собой вот чувство воинской чести. Я не знаю, как это точнее сформулировать. Но то, что этим пытаются подменить, потому что я знаю огромное количество их сослуживцев, людей чести, совести и достоинства, но вот это вот пьянство, которое пытаются действительно подменить. Хочу абсолютно искренне и с чувством благодарности, Сергей Евгеньевич, поздравить вас с наступающим праздником и сказать, Господи, как бы мне хотелось, чтобы ваш голос был не единственным в эфире. Как бы мне хотелось, чтобы душа болела у большего числа офицеров. Чтобы воевали за свое право быть трезвыми, но хотя бы чуть-чуть больше народу. Спасибо вам огромное. С праздником вас, Сергей Евгеньевич. Доброй ночи, Виктор. Доброй ночи. Мы слушаем вас. Вы знаете, я хочу сказать, начать эту тему с вопроса отечества. Отечество – это леса, это недра, это газ, это нефть, это металлы, которые не принадлежат нам, народу. Они принадлежат маленькой группе людей. И вы знаете, когда, в принципе, все отобрано, какое отечество мы можем защищать? Так вы знаете, вот, Виктор... Спасибо. Ваша точка зрения, понятна, но только почему я никак не могу понять одну светлую идею, которая руководит нашим народом. Эта идея заключается в следующем. Вместо того, чтобы встать, пойти подумать, получить образование, даже если это поздно, и научиться отнимать это народное у маленькой группки людей... Что, кстати говоря, ничего не изменилось. Все то же самое принадлежало все той же крошечной, еще меньше, чем сейчас, группке людей 70 лет советской власти. Ничего не изменилось на самом деле. Уж по крайней мере по количеству людей. Если вы мне скажете, что качество людей стало другим, я могу... Я могу... Нет, нельзя, поскольку осталось всего-навсего 8 минут. Я понял. Но так как это спор политический, а передача психологическая, то я хочу сказать одну очень простую вещь. Вам не кажется, что вместо того, чтобы попытаться как-то бороться с той группой людей, которые вам не нравятся, нет, не, лучше не с помощью кольев, а с помощью все-таки разума и законных методов, нужно идти и пить водку. Я вот этого никак не могу понять. У меня отняли. Кто-то был обязан вам дать? Да кто, в конце концов, нам сказал и когда, что мы в этой жизни что-то должны получать? Вот обидели меня. У меня отняли часть моего народного достояния. Ну так докажи, найди союзников, научись забирать. Но вместо всего этого, вместо некого духовного состояния, мы идем пить. И это замечательный способ, чтобы все осталось на том же месте, про которое вы говорите. То бишь, все эти народные достояния принадлежали все меньшей и меньшей кучке людей. Потому что все остальные просто пьяные, понимаете, какая штука? И все ходят обиженные при этом. Вот ведь что поразительно. Вот есть Сергей Евгеньевич, извините меня за то, что я возмущаюсь, просто очень мало времени, который говорит, я прослужил в армии и там пытался доказать, что пить нельзя. Мне было трудно. Меня не любили за это. Я был чужаком, он этого не говорил. Но это понятно. Я знаю, что в армии нужны психологи. Это слабый голос. один в нашей небольшой программе. Но это голос, по крайней мере, направленный на то, чтобы с чем-то справиться. А вдруг, слушая Сергея Евгеньевича, у кого-то совесть проснется перед праздником защитников Отечества. Спасибо, Виктор. Извините, может быть, вы не совсем это имели в виду, но это просто то, что все время слышишь вот в этом самом пьяном застолье. В нем и слышишь, как нас обманули, как нас обобрали, ну и то, о чем мы будем говорить 24 числа. Кстати говоря, и 23, и 24 числа программа «Серебряные нити» будет идти в эфире. Это я для постоянных слушателей. Я хочу, так как осталось всего несколько минут, сказать пару слов от себя лично, и не знаю, что сказать успею. Вот фрагмент из Джуан Цзы, который, если кто-то захочет подумать, на мой взгляд, все объясняет. «Пьяница, почти 1000 лет назад, — писал Джуан Цзы, — который выпадает из повозки, пусть даже и расшибется, но не разобьется насмерть. Кости у него такие же, как у других. Но по-другому он встречает эту незадачу. Его духу ничего не угрожает. Ему ведь неведомо, что он едет в повозке, неведомо и то, что он выпал из нее. Представления о жизни, смерти, страхе и прочие подобные представления не проникают в его грудь. И поэтому он не испытывает страдания от соприкосновения с объективным существованием». И дальше Джуан Цзы пишет одну фразу. Он пишет: «Если такую безопасность можно обрести в вине, то сколь более этой безопасности можно обрести в Боге? Нет-нет, совсем не христианского Бога имеет в виду Джуан Цзы, и то, что я читаю, не совсем точный перевод, потому что Джуан Цзы имеет в виду, конечно, Дао, путь. Но дело не в названии. Дело в одной удивительной вещи. У нас есть пословица, которая звучит примерно так: дуракам везет, или везет дуракам и пьяницам. Это происходит по одной простой причине. Человек испытывает потребность, сказал Павел Петрович, иногда отключиться от того потока реальных событий, в которых он находится. Он должен погрузиться внутрь себя самого и научиться чувствовать собственное внутреннее пространство. Мы с вами это делаем на тренингах. Так вот, опьянение – это на самом деле протез, искусственная модель молитвы. Или медитации, или предельной концентрации, или творческого процесса. Это состояние, в котором человек действительно отключен от внешнего потока событий, и действительно состояние необходимо. Просто всему остальному нужно учиться, а пьянству нет, поскольку его вколачивает культура. Никто не сказал мне этого, но на самом деле в мысли молодых людей из интернета, вот в этой фразе «выпьем за», тоже содержится ответ. Потому что в культуре застолья у традиционных народов, например, на Кавказе нашем, место молитвы, на место молитвы встал тост. Вино когда-то давали в храмах как священный напиток для того, чтобы усилить, усугубить у человека чувство благодати. Самое страшное, когда молитвы нет, а опьянение есть. Человек как бы продолжает молиться, но молится он не Богу, а бутылке водки. Когда человек истово молится в минуты стихийного бедствия, многие это знают, как тому пьянице в истории замечательной притчи Джуан Цзы, ему, скорее всего, повезет. Хотя состояние это глупое, к человеку не пробьешься, когда он искренне молится или медитирует. Вся проблема заключается в том, что когда-то алкоголь служил усилением этого состояния молитвы. Ну, например, дружеского братания. Вот посмотрите. Знают многие кавказцы, которые живут сегодня в России и в Москве, знают эту беду. Что вот приезжают сюда и начинают спиваться многие. Что совсем не характерно. Знаем мы это прекрасно по советским временам для Кавказа. Что служило механизмом, защищающим от опьянения? Да тост. Пусть мы не молились, пусть это не называлось медитацией. Но когда тост произносился опытным тамадой, это была молитва. Люди, которые сидели за столом, вспоминали человека, за которого пили, например. И это был потрясающей красоты внутренняя картина. Мы слушали тамаду, настоящего тамаду, как поэта, который читал стихи, и впадали в то самое состояние медитации. И поэтому выпивка служила как бы огранкой, обрамлением, усилением этого состояния.